Глава 13. Утром над деревней Минангбау совсем низко пролетел вертолет. И хотя это могло быть и безобидным совпадением, последние месяцы в горы часто наведывались инспекции лесозаготовительных компаний, это встревожило жителей и привело Ибу Диану к выводу, что нужно срочно уезжать. «Здесь рискованно оставаться», — сказала Диана. «Куда же мы теперь?» — спросила Лиза. «Нам надо попасть за горный хребет к могиле Кубелика. Турк, вы ведь сможете нас туда доставить?» Турк задумался. «Мне может понадобиться лом», — сказал он загадочно. «А так, конечно, доставлю». «До города доберемся на какой-нибудь из здешних машин», продолжала Диана. «Ваша слишком привлекает внимание. От нее лучше избавиться. Я попрошу кого-нибудь из деревни отвезти ее к шоссе поближе к берегу и где-нибудь там оставить. Я смогу получить ее обратно, когда все это кончится?» «Вряд ли». «Что ж, логично», — сказал турк. Лиза знала, что у властей достаточно способов следить за передвижениями людей, которые их интересуют. Крохотные передатчики, которыми оснащаются машины и даже предметы одежды. Существовали и другие засекреченные технические средства. Совсем микроскопические. Житель деревни, который должен был отвезти их машину на север, собирался также забрать с собой всю их одежду и вещи. Лиза переоделась в цветастую блузку и муслиновые штаны, купленные в деревенской лавке, турк в джинсы и белую рубашку. Оба приняли душ в клинике Ибу Дианы. «Обратите особое внимание на волосы», — наставляла их Диана. «Убедитесь, что в них ничего нет». Ощущая что-то среднее между облегчением и паранойей, Лиза забралась в латаную-перелатанную развалюху, которую нашла для них Диана. Турк сел за руль, Лиза рядом с ним. Диана тем временем прощалась с дюжиной местных жителей, обступивших ее. «Ее тут любят», — заметила Лиза. «Ее знают во всех окрестных деревнях», — сказал турк. «Она ездит из одной общины в другую каждый день, помогает всем, малайцам, тамилам, минангам. В любой деревне найдется для нее место, и все готовы в случае чего ее защитить». «Они знают, что она четвертая?» «Разумеется. Не она одна тут четвертая. Многие из этих деревенских стариков намного старее, чем кажутся». «Мир меняется», — подумала Лиза, — «и никакой проповедью неприкосновенности человеческого генома этого уже не остановить». Ей представилось, как бы она попыталась донести эту истину до Брайана. Он бы без сомнения отмел ее с порога и принялся опровергать. Он был мастером по части заделки трещин в фундаменте своей веры в благое дело УГБ. Но трескалось уже все и сплошь и рядом. Здание рассыпалось на глазах. Ибу Диана уселась в машину неуверенным движением, застегнув на себе потертый ремень. Турк не спеша тронулся в путь. Толпа деревенских жителей, запрудивших узкую улочку, еще долго следовала за машиной. «Им жалко, что я уезжаю», — сказала Диана. «Они опасаются, что я не вернусь». Лиза каждый раз невольно вздрагивала, когда кто-то проезжал мимо. Но как только они выехали на шоссе, турк повел машину энергично, что-то шепча себе под нос, низко надвинув на лоб матерчатую кепку. Ибу Диана сидела и молча вглядывалась в проносящийся мимо навсегда ускользающий мир. Лиза все не решалась заговорить, но, наконец, решилась. «А кто такой Аврам Двали?» «Давайте для начала вы сами расскажете мне, что о нем знаете». «Ну, он тоже преподавал в американском университете, но он был как бы себе на уме. На факультете его не очень любили. Потом он ушел по неизвестным причинам. Это было где-то за полгода до исчезновения отца. Один человек в архивном отделе сказал мне, что последнюю зарплату ему переслали чеком в Кубелик, если верить матери. Лизе редко удавалось разговорить мать на темы, связанные с прошлым, и это всегда давалось тяжело и ей, и матери. Если верить матери, он несколько раз бывал у нас дома, когда работал в университете. В справочнике его адреса в Кубелике нет, но у него сейчас нет и никакого другого постоянного адреса. Я думала поехать в Кубелик и выяснить, существует ли еще его абонентский ящик, или, может быть, остались какие-то сведения о его владельце, но, судя по всему, это было безнадежной затеей. Вы подошли очень близко к тому, о чем даже не имели представления. Неудивительно, что генетическая безопасность вами заинтересовалась. Так Двали был замешан в одном из этих течений, которые собираются установить связь с гипотетиками? Он не был замешан. Это его рук дело. Он создал это течение. Диана рассказала Лизе, как Двали стал четвертым за много лет до того, как перебрался в Новый Свет. Я редко с ним общалась после того, как он поступил работать в университет. В порту и вокруг порта обитают без преувеличения тысячи четвертых. Многих мы даже не знаем. Они просто доживают свои лишние десятилетия, никому не показываясь на глаза. Кому-то больше хочется общаться, кому-то меньше, но рано или поздно почти со всеми перезнакомишься и поймешь, кто к какому направлению принадлежит. У Двали, как я понимаю, было свое направление. Можно и так сказать. К счастью, людей с подобным образом мыслей не так уж много. Диана поколебалась, прежде чем продолжать. Что такое четвертый возраст? Зрелость после зрелости. Мы переняли это у марсиан и также называем. Только в отличие от них у нас четвертость не означает никакой само собой разумеющейся зрелости. На Марсе это получается благодаря самому курсу и сопутствующим процедурам. Но Аврам Двали принес в ряды четвертых свою собственную манию. Какую? Пообщаться с запредельным. Потрогать гипотетиков. Понимаете? Некоторым людям почему-то мало быть просто людьми. Им хочется пощупать Бога и таким образом утвердить свою исключительность. Один из парадоксов земной четвертости – то, что курс часто притягивает именно таких людей. Мы стараемся по возможности держаться от них подальше, но на Марсе существуют законы, у нас их нет. И он решил создать коммуникатора, человеческий интерфейс. Он подошел к делу со всей серьезностью, навербовал себе сторонников среди четвертых, потом скрылся вместе с ними. Мы много лет не могли их найти, и никто не пытался ему помешать. Пытались, конечно. Двали не первый, кому это пришло в голову. Но раньше сообща удавалось пресекать подобные попытки. Во многом благодаря Сьюлин Муа. Ее авторитет непререкаем почти для всех нас. Но только не для Двали. Для него проблемы нравственности не существуют. Когда Сьюлин первый раз приехала сюда, он и его община уже залегли на дно. С тех пор мы о них практически ничего не знали, поэтому ничего не могли поделать. Было уже поздно. «Вы хотите сказать, что есть ребенок?» «Да. Как мне говорили, его зовут Айзек. Ему сейчас 12. Мой отец пропал 12 лет назад. Вы думаете, он мог присоединиться к этой группе?» «Нет. Судя по тому образу, который вы набросали, и потому что я знаю о приемах Двали вербовать сторонников, нет. Скорее всего, ваш отец не с ними». А могло ли быть так, что отец знал что-то опасное для них, и они его схватили? Лиза, мы четвертые. У нас иммунитет против таких вещей. То, о чем вы говорите, возможно, но крайне маловероятно. Я слышала о Двале много плохого, но предположить, что он способен на такое, нет. Если вашего отца и похитили, скорее это работа генетической безопасности. Они уже тогда вовсю охотились за Двали. Но зачем было у ГБ его похищать? У них всегда одно зачем. Допрос с пристрастием. А если он еще и оказал сопротивление? Почему он должен был его оказывать? Не знаю. Я не видела вашего отца. Хорошо, допрос. А потом что? По-вашему, они его убили? Не знаю. Лиза, в УГБ имеется так называемый исполнительный комитет, вмешался в разговор Турк. Они сами себе выписывают разрешение и делают все, что захотят. Я уверен, что именно они схватили Томаса. Он четвертый. А четвертых, как известно, трудно допрашивать. Они не боятся смерти и куда легче переносят боль, чем мы. Выбить что-либо из упертого четвертого — это значит в конечном счете его прикончить. «Так ты думаешь, что Томас?» «Боюсь, что да. А если он еще жив, значит, они увезли его в какую-то секретную тюрьму, где убьют не сразу, а чуть позже». Неужели Брайан все это знал? Перед Лизой на миг промелькнуло устрашающее видение. Парни из отделения УГБ при консульстве, втихую посмеивающиеся над ее наивными попытками приоткрыть правду об отце. Все это время она ходила над пропастью, ежеминутно рискуя свалиться. Ее спасало одно — собственное невежество. И все-таки нет. УГБ, как учреждение, пожалуй, на это способно, но не Брайан. Каким бы несчастливым ни был их брак, она знала его натуру. С ним бывало всякое, но убийцей или соучастником убийства он бы стать не смог. Диана беспокоилась, что их машина и одежда могут вызвать подозрения. У Турка был собственный опыт ухода от преследования. Выехав из лесу, они оказались в промзоне порт Магеллана. Слева в сумерках виднелся океан, справа нефтеперегонные колонны в отсветах садящегося солнца. Там пара машин. Они ехали за нами еще до того, как мы выбрались на шоссе. Похоже, нас спасут. Или это у меня уже воображение разыгралось? «Тогда не стоит сразу в Эранджи», — сказала Диана. «Сворачивайте при первой возможности». «Я не уверен, может, все это ерунда. Просто они уже долго за нами едут». «Предполагайте худшее. Надо уходить на первом же повороте, на заправку, куда угодно. Я знаю тут кое-кого», — сказал Турк, «кому можно доверять и у кого можно переночевать». «Турк, вы молодчина. Но если мы с вами подставим еще кого-нибудь, это будет совсем не дело. И к тому же Лизе, наверное, будет не очень приятно знакомство с вашими бывшими подругами». «О подругах не надо», — сказал Турк, покраснев. Он свернул на заправку рядом с магазинчиком. В этой части порта жили в основном рабочие с нефтезаводов. Сколоченные наспех домики давно успели прохудиться. Турк припарковался в стороне от колонок под деревом, похожим на зонт. Было уже совсем темно. Вокруг заправки горели желто-оранжевые фонари. «Машину оставляем?» — спросил Турк. «В нескольких кварталах отсюда автовокзал. Можно сесть на автобус до Рисовой бухты и доехать до Эранджи. Но доберемся не раньше, чем к полуночи». «Да, так лучше всего», — сказала Диана. «Чертовски не нравится мне в очередной раз бросать машину. И вообще, кто финансирует этот наш вояж?» «Друзья и друзья друзей», — ответила Диана. «Не беспокойтесь и ничего не берите из нее». Лизе разрешено было сходить в магазинчик и купить что-нибудь поесть. Они с самого утра ничего не ели. Турк с Дианой тем временем открутили и выбросили номерные знаки. Лиза купила сыру, крекеров и воды в дорогу. В углу прилавка лежала куча мобильников, бывших в употреблении. Как писали в журналах, они пользовались популярностью у драгдилеров, предпочитающих сохранять анонимность. Лиза схватила первую попавшуюся трубку и положила в корзинку. Затем расплатилась, вышла и направилась во внутренний дворик магазина с сумкой в одной руке и телефоном в другой. Брайан откликнулся почти немедленно. «Слушаю». Лиза на секунду замерла, услышав его голос. Ей захотелось дать отбой. «Брайан, привет. Мне сейчас неудобно говорить, но со мной все в порядке. Лиза, дорогая, где ты?» «Потом расскажу. А сейчас слушай, это важно. Запиши имя. Томас Джинн. Томас Джинн. Его забрали пару дней назад, скорее всего, без ордера. Просто схватили и увезли. УГБ или кто-то, кто работает под прикрытием УГБ. Ты можешь что-нибудь об этом узнать? Как на твой просвещенный взгляд, похищение людей — это нормально? Можешь сделать что-нибудь, чтобы его отпустили?» «Лиза, послушай меня. Послушай. Ты не понимаешь, во что тебя впутали. Ты сейчас с Турком Файндли, да? Он тебе говорил, что он преступник? Поэтому он и уехал из Штатов. Лиза, он...» Она обернулась и увидела Турка, обходящего магазин. Прятаться было поздно. Она захлопнула крышку телефона, но опоздала. В слепящем искусственном свете лицо Турка просто кипело злостью. Не говоря ни слова, он выхватил у нее телефон и швырнул его прочь. Телефон пролетел мимо фонарного столба, кувыркнулся в воздухе, как бабочка, и упал во враг. Лиза была слишком поражена, чтобы что-то говорить. Она обернулась к Турку. Его лицо было серо-синим. Она никогда его таким не видела. «Ты что, блядь, вообще ничего не понимаешь?» «Турк!» Он не слушал. Он схватил ее за руку и потащил в сторону улицы. Она пыталась вырваться. Сыр и крекеры посыпались на асфальт. «Турк, я тебе не девочка!» «Ты уже, блядь, все доказала!» — проорал Турк. «Какая ты не девочка!» Поездка на автобусе выдалась, что и говорить, не слишком веселой. Лиза угрюмо сидела поодаль от Турка, глядя в темное окно. Она приказала себе не думать ни о его грубости, ни о том, в чем, возможно, была ее ошибка, ни о том, что она услышала от Брайана, по крайней мере, покуда не успокоится. Но когда ее злость поутихла, она почувствовала себя бесконечно одинокой. Последний автобус на юг ехал полупустым. Кроме них в салоне было еще несколько людей с суровыми лицами, в штанах цвета хаки и синих рубашках. Должно быть, подъемщики, живущие за городом из соображений дешевизны. За спиной у Лизы кто-то что-то бормотал себе под нос на фарси. Автобус периодически останавливался у железобетонных терминалов и придорожных магазинов и складов. Мир заброшенных людей и неверных огней. Город остался позади. Впереди было только шоссе и бескрайняя морская тьма. Диана Дюпре прошла по проходу между сиденьями и села рядом с Лизой. «Турк думает, что вы должны более серьезно относиться к риску», — сказала она. «Он сам вам так сказал?» «Нет, это мое мнение». «Я серьезно отношусь». «Но с телефоном вы просчитались. Скорее всего, звонок не засекут, но кто знает, что у них за техника. Может, они пользуются чем-то таким, о чем мы даже понятия не имеем». «Понимаю», — ответила Лиза, — «просто...» Она не знала, как это выразить. «Просто слишком большой кусок ее прежней привычной жизни ускользал теперь навсегда под вращающимися колесами автобуса». К тому времени, как они доехали до ближайшего Кэрэнджи склада, Турк перестал, наконец, скрежетать зубами. Лицо его приобрело трогательно застенчивое выражение. Он поглядывал на Лизу искоса, словно прося прощения. Она делала вид, что этого не замечает. «Отсюда около полумили до Эранджи», — сказал он. «Как вы смотрите на маленькую пешую прогулку?» «Положительно», — сказала Диана. Лиза только молча кивнула в ответ. От склада к аэродрому вела проселочная, еле-еле освещенная дорога. Лиза вслушивалась в хруст гравия под ногами и шелест ветра в низкорослом кустарнике. Деревьев здесь не было. В зарослях травы стрекотали насекомые, которых можно было бы спутать со сверчками, если бы не какой-то похоронный тон в их стрекоте, словно кто-то безутешный, беззвучно рыдающий, без конца водил ногтем по расческе. Они подошли к ограде Эранджи сзади, подальше от главных ворот. Турк выудил из кармана ключ и открыл запертую на цепь калитку. «Нам лучше постараться не привлекать к себе внимания, пока не дойдем до места. Сам терминал закрывается в 10, но тут всегда есть кто-то из техников, а на новой полосе теперь еще и ночная охрана». «Разве ты не имеешь права приходить сюда, когда захочешь?» — спросила Лиза. «В общем-то, имею, но все-таки лучше, чтобы нас никто не видел». Они подошли к небольшому алюминиевому ангару, одному из множества таких же вдоль взлетной полосы. На воротах его висел замок. «Я не шутил насчет лома», — сказал турк. «Сейчас будем искать что-нибудь, чем можно взломать замок». «Твой самолет заперли в твоем собственном ангаре?» «Да». Все довольно глупо вышло. Он отошел в сторону, подыскивая подходящий инструмент. Лиза вспотела. Ноги у нее болели от ходьбы и хотелось в туалет. О том, чтобы переодеться, нечего было и мечтать. «Не сердитесь на турка», — сказала Диана. «Он вам доверяет и одновременно побаивается. Он...» «Вы что, и дальше так собираетесь? Все эти мудрые наставления? Мне это уже надоело немного». Диана застыла, широко раскрыв глаза, а потом, к облегчению Лизы, рассмеялась. «Я хотела сказать, простите, конечно, но не стоит. Я ничуть не обиделась. Одно из искушений старости — поучать молодых». «Я понимаю, чего турк боится. У него обыкновение сжигать за собой мосты, а мне мои мосты все еще дороги. У меня есть другая жизнь, у меня есть дом, и тем не менее...» Снова улыбнулась Диана. «Как сказал бы мудрец сейчас, вы находитесь здесь». Турк вернулся с куском арматуры и просунул его под дверную петлю. Ее было куда легче оторвать от ворот, чем сломать сам замок. Покорно хрустнув, петля упала на землю. Он раздвинул в стороны высокие стальные створки и включил свет. Его самолет был на месте. Двухмоторный «Скайрекс». Лиза помнила его еще с того неудачного полета в Кубелик. Казалось, с тех пор промелькнула целая жизнь. Турк занялся самолетом, пока Диана и Лиза сидели в грязноватой подсобке для техников. Затем Лиза вышла наружу и увидела турка, беседующего явно на повышенных тонах, с человеком в форме. Человек был маленького роста и лысоватый. Вид у него был определенно несчастный. «Я должен буду позвонить мистеру Эранджи», — говорил он. «Вы же сами понимаете». «Мне нужно всего пару минут», — отвечал турк. «За эти годы я выкупил у него ангар уже 3 или 4. Должно же и мне что-то причитаться». «Я настоятельно советую вам этого не делать». «А я ничего и не делаю. 15 минут, а потом звоните куда хотите». «Я...» «Делаю вам предупреждение. Вы не сможете сказать, что я вам это позволил». «У меня и в мыслях нет что-то подобное говорить». «Хорошо. 15 минут. Нет, лучше 10». Охранник повернулся и удалился. «Когда-то, — говорил турк, — Аэродромы в акватории были везде, где только можно было найти место под взлетную полосу. Маленькие четырехместные винтовые самолеты могли доставить кого угодно, куда угодно, и никого не волновали никакие пассажирские декларации. Все постепенно изменилось под давлением временного правительства и авиакомпаний. «Рано или поздно, — говорил он, — большой бизнес и большая власть сравняют аэродромы типа Эрэнджи с землей. Даже взлет в неурочное время теперь не вполне законен. Скорее всего, это будет стоить ему лицензии. Но его уже и без того задавили. Что ему теперь терять?» Он вывел самолет на свободную полосу и начал разбег. «В этом весь турк», — подумала Лиза. «Это он умеет делать лучше всего. Собраться по тревоге и полететь неизвестно куда. В каком-то смысле он верил в искупительную силу дальних мест. У нее самой такой веры не было». Самолет взлетел, болтаясь из стороны в сторону, словно воздушный змей. Мотор тихо урчал. За окнами мелькали лопасти винтов. Впереди виднелись озаренные лунным светом горы. Ибу Диана смотрела в окно и шептала про себя что-то вроде: «Надо же, самолет и такой тихий. Раньше было совсем не так. Раньше. Сколько лет прошло?» Лиза видела наклонившуюся вправо дугу берега и далекую, все уменьшающуюся, сверкающую кляксу порт Магеллана. Она смотрела исподволь на турка, ожидая, что он все-таки заговорит с ней. Может быть, даже извинится, наконец. Но он молчал. Только раз неожиданно обернулся. Лиза как раз глядела в окно на ослепительный след падающей звезды, прочерченный над пиками и ущельями и растворившийся в безмолвии западной пустыни.